Глава 5. Мифы и легенды, связанные с символами Рождества. За тысячелетия существования Рождества этот зимний праздник обогатился множеством символов и традиций, истинный смысл которых не всегда понятен современному человеку. Узнав мифы и легенды, которые легли в основу некоторых из этих символов и обычаев, можно по-настоящему оценить их важность и красоту. Легенда о святом Бонифации. Старинных легенд о том, как вечнозеленая ель стала символом Рождества, великое множество. Более того, некоторые из них уходят корнями в библейские времена. Согласно одной из них, датируемой ранним средневековьем, у истоков этой традиции стоит сам святой Бонифаций. Эта история впервые появляется в житии святого Бонифация, написанном его учеником Вилибальдом в VIII веке. Прогуливаясь как-то по зимнему лесу, миссионер набрел на языческую церемонию, посвященную богу Тору. Собравшиеся у подножья священного дуба люди собирались принести ему в жертву ребенка, но Бонифаций одним ударом топора повалил огромное дерево, на месте которого тут же выросла пушистая ель. Объявив язычникам, что их бог погиб, он призвал их отказаться от человеческих жертвоприношений и устанавливать в своих домах символизирующую возрождение ель. Легенда о том, как ель стала рождественским деревом. Когда на свет появился Спаситель, люди, животные, деревья и растения возликовали. Чудесное рождение Христа сулило всем творениям Господа радость и мир. Все они спешили посетить Вифлеемскую пещеру, чтобы преподнести божественному младенцу свои дары. Рядом со священной пещерой росли три дерева — ель, пальма и маслина. Узнав о рождении младенца Иисуса, они тоже захотели взглянуть на малыша. «Я подарю Иисусу свою самую красивую ветвь», — заявила пальма. «А я преподнесу ему несколько капель моего благоухающего масла», — добавила маслина. Маленькой ели тоже хотелось взглянуть на чудесного младенца, но она не знала, что ему подарить. «А я?» — спросила она пальму и маслину. «Чем бы я могла порадовать Христа?» Услышав ее вопрос, пальма и маслина рассмеялись. «Какая от тебя может быть польза?» — язвительно усмехнулись они. «Ты сможешь разве что уколоть его своими иголками и испачкать его противной смолой». Жестокие слова пальмы и маслины обидели несчастное деревце. Но оно не стало возражать и печально согласилось с ними. «Вы правы», — тихо прошептала маленькая ель, стараясь сдержать слезы. «Мне нечего подарить младенцу Иисусу». Деревья даже не подозревали, что один из небесных ангелов услышал их беседу и очень расстроился из-за колких слов пальмы и маслины. Желая утешить печальную ель, он взял несколько звезд с неба и украсил ими ее веточки. И засияла она так ярко, что все люди, звери и растения в рождественской пещере были ослеплены ее светом. Но маленькое деревце не возгордилось и робко приблизилось к спящему младенцу Иисусу, чтобы подарить ему немного своего небесного света. Младенец открыл глаза и улыбнулся ей, и сердце маленькой елочки затрепетало от радости и благодарности. Забыв о прежних обидах, она даже попыталась осветить своим сиянием пальму и маслину, которые были к ней так жестоки. Ангел провозгласил ель главным рождественским деревом и украсил ее верхушку сияющей Вифлеемской звездой. С тех самых пор скромная, но добрая ель каждый год радует взрослых и детей своими украшенными огнями ветвями, когда приходит время рождения Спасителя всего человечества. Мартин Лютер и рождественская ель. Говорят, что идея украшать рождественскую ель свечами принадлежит немецкому богослову Мартину Лютеру, жившему на рубеже 15-16 веков. Возвращаясь домой через лес морозным декабрьским вечером, он взглянул на небо и увидел, как звезды мерцают сквозь пушистые хвойные ветки. Он подумал, что именно так должно было выглядеть Вифлеемское небо в ту ночь, когда родился Иисус Христос. Срубив в лесу небольшую ель, он установил ее у себя в гостиной и украсил ветки горящими свечами, а затем позвал своих близких. Его задумка настолько понравилась им, что они рассказали о ней соседям, и вскоре обычай ставить в доме украшенную свечами ель распространился по всей лютеранской общине, а затем и по всему миру, когда немцы привезли эту традицию с собой в Новый Свет. Почему рождественское дерево плодоносит раз в году? В некоторых странах рождественским деревом считается не ель, а сосна. Более того, существует любопытная легенда о том, почему сосна ежегодно покрывается волшебными плодами, конфетами и игрушками в преддверии Рождества. Именно сосна когда-то была древом жизни, растущим в Эдемском саду. На том дереве росли чудесные плоды, но Адаму и Еве было запрещено вкушать их. Ева, как известно, ослушалась Бога, сорвала запретный плод с древа жизни и отведала его. Вдохновленный ее дурным примером, Адам тоже вкусил запретный плод, за что и был изгнан вместе с ней из райского сада. Древо жизни больше не плодоносило, а его пышные листья превратились в колючие иголки. Позже, после рождения Иисуса Христа, Богу стало жаль древа жизни, и Он вернул ему способность плодоносить. С тех самых пор сосна ежегодно покрывается фруктами, сладостями, пряниками, орехами и игрушками перед Рождеством. Примечательно, что во французском языке словосочетание, означающее «сосновая шишка», дословно переводится как «сосновое яблоко». Вполне вероятно, что именно эта языковая особенность и вдохновила создателя легенды на подобную. Легенда о Пуансетии. Давным-давно в залитой солнцем Мексике жила девочка по имени Пипита. Ее семья была очень бедной, но Пипита никогда не жаловалась на судьбу, поскольку у нее было доброе сердце. Когда пришел декабрь, вся деревня начала готовиться к рождественской службе. В сочельник все ее жители надевали лучшие наряды и отправлялись в церковь, чтобы принести младенцу Иисусу подарки. Богачи постоянно соревновались друг с другом, стремясь затмить своими дорогими дарами остальных. А люди победнее жертвовали Спасителю самодельные игрушки или овощи со своего огорода. Пипиту печалило то, что она не могла сделать младенцу Иисусу достойный подарок. Ей очень хотелось поднести божественному младенцу что-нибудь особенное, но у нее ничего не было. Даже собственной обуви. А дети из богатых семей не упускали возможности подразнить ее по этому поводу. Направляясь к церкви, бедная Пипита чувствовала, что вот-вот расплачется. Ее двоюродный брат Педро как мог старался подбодрить ее. «Не переживай из-за подарка для Иисуса», — говорил он ей. «Неважно, дорогой он или нет. Более того, я уверен, что твое присутствие на службе будет для него лучшим подарком». Пипита понимала, что двоюродный брат говорил от чистого сердца, но легче ей от этого не становилось. Заметив на обочине дороги несколько сорняков, Она сорвала их и сделала из них букет. «Это лучше, чем совсем ничего», — мрачно подумала она. Войдя в церковь, она почувствовала на себе насмешливые взгляды прихожан. Они смотрели на сорняки в ее руке и тихо хихикали, при этом хвастаясь друг перед другом принесенными дорогими дарами. Рядом с алтарем были установлены рождественские ясли. Младенец Иисус улыбался в окружении Марии, Иосифа, пастухов и восточных мудрецов. В разложенной вокруг соломе лежали принесенные прихожанами подарки, игрушки, пряники и украшения. Увидев роскошные дары, Пепита с тяжелым сердцем положила в уголок свой скромный букетик. Но стоило ей сделать шаг назад, как невзрачные сорняки засияли ярким светом и на глазах у изумленных прихожан превратились в понсетии. Ярко-красные рождественские цветы, ставшие символом праздника в Мексике и за ее пределами. Пепита и остальные прихожане не знали, что и сказать, но священник, который тоже был свидетелем волшебного превращения, объяснил им суть сотворенного Иисусом чуда. Красные листья пуансетти символизируют кровь Христа, белые цветочки — чистоту Девы Марии, а звездообразная форма цветка — Вифлеемскую звезду. С тех самых пор пуансетти называют «флорес де ночи буэна» — цветами священной ночи, и дарят их друг другу в преддверии Рождества. Миф о рождественской Амеле. В предрождественский период встреча под веткой Амелы — повод для нежного поцелуя. Эта традиция уходит корнями в скандинавскую мифологию, где, согласно легенде, нежное и на первый взгляд безобидное растение оказалось причиной трагедии в семье богов. Легенда о смерти Бальдра, изложенная в младшей Эдди, легла в основу представлений об Амеле как о магическом растении. Со временем, особенно в христианской Европе, трагическая история была переосмыслена. Амела стала символом не смерти, а примирения и любви. Уже в XVIII веке в Англии появилась традиция целоваться под подвешенной веточкой амелы. Поцелуй сулил удачу и счастье в наступающем году. Таким образом, образ растения, некогда связанный с утратой и опасностью, превратился в оберег, приносящий мир, плодородие и радость. В истории, которую мы приводим здесь, присутствуют позднейшие интерпретации и элементы. Так, финальный эпизод с поцелуем Фрик и ее клятвой о служении Амелы радости — это романтическое добавление, не встречающееся в древних источниках, но широко распространенное в популярной культуре нового времени. Сыну богини Фрик, прекрасному богу весны и света Бальдру, как-то приснился страшный сон. Юный ас понял, что тот предвещает его скорую смерть, и рассказал о нем матери. Терзаемая тревогой Фрик обратилась к богам, и те решили сделать Бальдра неуязвимым. Дабы уберечь сына от смерти, богиня любви и войны отправилась в путешествие по мирам. Она получила от каждого одушевленного и неодушевленного существа и предмета обещание не причинять Бальдру вреда. Священную клятву дали огонь и вода, железо и ветер, земля и камни, деревья и растения, яды и болезни, животные, птицы и насекомые. Убедившись в том, что Бальдр стал неуязвим, остальные боги стали проверять его на прочность. Они пытались порубить его мечом, но тому не удавалось проткнуть его кожу. Они кидали в него камни и поражали его острыми стрелами, но те отскакивали от Бальдра, словно невесомые прутики. Юный бог не возражал и с удовольствием принимал участие в этих забавах, ибо знал, что ему ничего не угрожает. Единственный, кого не радовала неуязвимость Бальдра, был Локи. Бог Трикстер завидовал чудесной способности бога весны, и решил во что бы то ни стало погубить его. Приняв облик безобидной старухи, он отправился к Фрик и пожаловался ей на то, что в ее сына стреляют из луков. Богиня любви засмеялась и успокоила взволнованную старушку, сказав по секрету, что Бальдру ничего не грозит. Но когда Локи спросил, не забыла ли она кого-нибудь, Фрик неосмотрительно призналась, что не стала брать обещание лишь с маленькой Амелы, поскольку та показалась ей совершенно безобидной. Тогда Локи отправился к востоку от Вальхаллы, где росла Амела, сорвал неприметное растение и изготовил из него стрелу. Вернувшись в Асгард, он увидел стоящего в стороне брата Бальдра Хёда. Слепой бог грустил из-за того, что не может принять участие в забавах асов, и Локи предложил ему помочь прицелиться. Вложив ему в руки стрелу из Амелы, бог-трикстер указал, куда стрелять, и стрела Хёда попала Бальдру прямо в сердце. Бальдр пошатнулся и рухнул на землю на глазах у изумленных богов. Поняв, что он смертельно ранен, те бросились к нему и начали звать Фрик на помощь. Убитая горем мать умоляла богов спасти сына, и те в конце концов смогли вернуть Бальдра к жизни поцелуем прекрасной богини весны. Тогда Фрик взяла смелое обещание вовеки служить радости и добру. И изящное растение с его маленькими белыми ягодками стало одним из символов праздника. Амела также считалась священным растением у кельтов, в чьих поверьях она символизировала бессмертие и плодородие. Легенда о стеклянных шарах. Рождественские ели, конечно, не всегда украшали мишурой, светящимися гирляндами и стеклянными шарами. Раньше на пушистых ветках красовались пряники, позолоченные орехи, шоколадные фигурки и румяные яблочки. Обычай украшать елку яблоками появился еще в Средневековье. Ель тогда символизировала райское дерево, а красные яблоки — запретный плод. Давным-давно, в середине XIX века, во французском департаменте Мозель в Лотарингии случился невиданный доселе неурожай. Из-за летней засухи многие яблони погибли, а те, которым удалось выжить, практически не плодоносили. Местные фермеры были в ужасе. Из чего теперь делать соки и пироги? С чем запекать рождественского гуся? Чем украшать рождественское дерево? Спасти праздник тогда помог стеклодув из Гетценбрюка. Изобретательный мастер изготовил из красного стекла яблочки, как две капли воды, похожие на настоящие. Этот случай быстро стал легендой, а обычай украшать ветки елки стеклянными шарами распространился по миру. Между тем, в немецкой Лауше стеклянные игрушки делали еще раньше, и тамошние стеклодувы до сих пор рассказывают похожую историю, уверяя, что все началось именно у них. Так или иначе, и французская, и немецкая версия живы по сей день, а хрупкие шары остаются одним из самых любимых символов Рождества и Нового года. Сказ о том, как родился рождественский гимн «Тихая ночь». В каждой стране мира существуют свои рождественские песни и гимны. Во Франции поют «Петит Папа Ноэль», в США напевают «Мэрис Бой Чайлд», а в России каждый ребенок знает песенку «В лесу родилась елочка». Согласно легенде, знаменитый гимн «Штили Нахт», известный у нас как «Тихая ночь», появился почти случайно. В канун Рождества 1818 года в церкви святого Николая в австрийском Оберндорфе испортился орган. Викарий Йозеф Мор ломал голову, какое музыкальное сопровождение придумать для праздничной службы. И вот он написал стихи и обратился к своему другу, Францу Груберу, музыканту и преподавателю, с просьбой сочинить мелодию. Так родилась «Тихая ночь». Впервые ее исполнили в тот же вечер на службе под аккомпанемент гитары. Мор пел тенором, Грубер играл и пел басом, а хор исполнял припев. С тех пор гимн облетел весь мир и стал неотъемлемой частью Рождества.